По случаю Дня Солнца представители дипмиссии и международных организаций в Пхеньяне, военные атташе, делегации зарубежных политических партий, приверженцы идей ЧЧИ, участники 19-й выставки цветов Ким Ир Сенфа, поздравительная группа корейцев в Японии по ознаменованию Дня Солнца, поздравительная группа ассоциации корейцев в Китае, родственники лиц, связанных с Ким Ир Сеном, и другие иностранные гости и зарубежные корейцы 15 апреля посетили Кумсусанский дворец Солнца, где в прижизненном виде покоятся Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Среди посетителей Кумсусанского дворца Солнца были и представитель, и сотрудники Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта.